вспоминая, наверное, в этот момент своего буревестника. Запои Алексея Толстого, прогулка по Москве Голова Есенина — все это хорошо известно в определенных кругах. В писательском городке Переделкине есть небольшой магазинчик, дружно называемый всеми «Фадеевка». Именно в нем пропил известный советский писатель Александр Фадеев гонорары за романы «Молодая гвардия» и «Разгром». Кстати, и государственная премия осталась здесь же. Говорят, его мучила совесть, якобы по ночам он видел тени писателей, отправленных им в лагеря и тюрьмы. Завершилось все, как известно, плохо. Фадеев покончил с собой на Переделкинской даче, и некоторое время дом стоял пустой. Потом в него, не побоявшись, въехал прозаик Дабл. Однажды утром он вылетел с криком на улицу и понесся к своему соседу, писателю Аркадию Николаевичу Васильеву. «Что случилось?» — удивился Васильев, увидал синего Дабла. «Ты заболел?» «Нет», — забормотал тот, — «ко мне пришел Фадеев, страшный, в халате». «Ты уверен?» — спросил недоверчиво атеист Аркадий Николаевич. «Ничего не перепутал?» «Нет», — лязгал зубами Дабл, — «в халате с бутылкой». «Ну, раз с водкой», — вздохнул непьющий Васильев, — «то это точно он, сомнений нет». Сомов крякнул и, отвернувшись, закашлялся. «Я быстро вылила водку в открытую дверцу письменного стола и, мило улыбаясь, взяла зефиринку». Примерно полчаса Сергей рассказывал о себе. Приводить тут его слова не имеет никакого смысла. Суть их была проста. Он, Сомов, гениальный, талантливее всех ныне живущих и всех умерших. Но, к сожалению, сейчас все решают деньги, поэтому его печатают редко и неохотно. Надо бы раскрутиться, но все журналюги такие сволочи и требуют за каждую публикацию баксы. А где их взять? Коли гонораров кот наплакал. Страстная речь прерывалась время от времени звяканьем бутылки и лихим опрокидыванием рюмки. Я старательно отправляла свою дозу в стол. Наконец Сергей слегка успокоился. Один из моих бывших мужей, Генка, был алкоголиком. Вся его жизнь — это сплошной запой с короткими светлыми моментами, когда мужик изо всех сил пытался найти денег на очередной ящик водки. Люди покупают спиртное бутылками, а Генасик брал ящиками. Ну так вот, прожив с ним жуткий год, я хорошо теперь знала, что у пьянчуг случаются разные стадии опьянения. Сначала они безудержно жалуются на жизнь и окружающих врагов, следом их охватывает чувство глубокой любви ко всему человечеству. Затем наступает пора фразы «Ты меня уважаешь» и завершается все либо разудалой песней, переходящей в молодецкий храп, либо дракой, в свою очередь плавно перетекающей в тревожный сон. Сомов явно начал испытывать ко мне самые светлые чувства. Посчитав момент подходящим, я вытащила из сумочки книжонку и попросила: «Поставьте автограф, пожалуйста. Это мое любимое произведение». Глава 27. Сергей с готовностью схватил ручку, раскрыл разговор с крысой, наткнулся глазами на строчки и побледнел. «Откуда у вас эта книга?» «Из магазина», — пожал я плечами. «Не может быть», — возразил Сергей. «Я дарил ее одной женщине». «Дайте-ка», — велела я и выхватила покет. «Ой, простите, перепутала. Надо же, они рядом стояли на полке». «Кто вам дал ее?» — не успокаивался прозаик. «После смерти Беллы Марковой я собирала в санатории ее вещи и оставила себе на память о ней книжку». «Вы знали Белочку?» — тихо спросил Сомов. «Нет, просто работала тогда в зеленом саду костеляншей. Кстати, я вас сразу узнала. Видела, как вы проходили к ней во второй коттедж тайком через калиточку». Сергей кивнул. «Было дело, приезжал». «Что же не через центральный вход?»